печальной эта полночь. Под утро мне приснился сон. Я на руках качаю дочку, и рядом ты, и ты влюблен. И грубым окриком конвоя нас не пугает тишина. Но почему так мир устроен? Но почему так мир устроен? И дочки нет, и я одна. Полусладкое шампанское и по кружкам черный чай. Пусть над нами небо разное, одинаково печаль. И счастливым, и несчастным, от Москвы до Колымы новогодней ночью снятся одинаковые сны. Когда кремлевский снег кружился и мерз на вышке часовой, мне вдруг сынишка наш приснился, и взгляд такой любимый твой, как солнышко на ветке хвойной, висит на нитке апельсин. Но почему так мир устроен? Но почему так мир устроен? И сына нет, и я один. Полусладкое шампанское и по кружкам черный чай. Пусть над нами небо разное, одинакова печаль. И счастливым, и несчастным, от Москвы до Колымы новогодней ночью снятся одинаковые сны. В разлуке время длится вечно, и миг за час, а год за жизнь. Нам проволокой круг очерчен, и нет безумнее границ. И на двоих у нас с тобой одно желание опять. Но почему так мир устроен? Ну почему так мир устроен, что мы должны друг друга ждать? Полусладкое шампанское и по кружкам черный чай. Пусть над нами небо разное, одинакова печаль. И счастливым, и несчастным, от Москвы до Колымы новогодней ночью снятся одинаковые сны. И счастливым, и несчастным, от Москвы до Колымы новогодней ночью снятся одинаковые сны. Новогодней ночью снятся одинаковые сны.